Уау! Но окружающим и этого хватило, чтобы неправильно его понять и подхватить клич, превращая его из скорбного в радостный. Качась все покаж, что дальше кричал Кёя, было решительно непонятно, сквозь общий радостный вопль слышались лишь обрывки фраз. Но судя по тому, как он срывал с себя остальные поврежденные части брони и упаковывал их, это было что-то глубоко оскорбленное и ругательное. Дело говорит, качай их, покажем нашу благодарность. Не то. Они все абсолютно точно слышали совершенно не то, что в отчаянии кричал в небо Кёя. Тух, Неа слишком поздно поняла, что пора бежать. И первый же шаг в сторону привел ее точно в лапы тихо подкравшегося зверолюда-тигра. Он точно видел, что ей страшно и неудобно, но его это совершенно не остановило, а наоборот подстегнуло. И даже отчаянная попытка сделать рывок вперед ее не спасла. Мягкие, но сильные руки одним ловким движением оторвали худое тело от земли и бросили в сторону уже готовой толпы. «Да что это за страна такая?» – тихо стонала про себя Неа, раз за разом подбрасываемая в воздух воинами, которые, кажется, совершенно не чувствовали ее веса. И это продолжалось просто непростительно долго. Похоже, каждый воин решил выказать ей отдельное спасибо. Тух, однако последние поймавшие лучницу руки прижали ее к себе, не торопясь опускать на землю. Ей даже не нужно было открывать глаза, чтобы понять, кто ее так держит. «Кажется, это мое», как бы между делом подметил император-чемпион, осаждая раззадоренную толпу одним лишь взглядом. Памятуя о том, что недавно сказала маленькая героиня, никто не рискнул возражать. Все просто сделали вид, что вообще не при делах, и вот они точно в этом не участвовали. «Я знал, что ты справишься, умничка», не, эти слова Лис произнес с такой нежностью, что Неа сразу же почувствовала, как кровь приливает к ее лицу и ушам. Она к этому не привыкнет, никогда. «Пожалуйста, поставьте меня на землю», больше от смущения, чем от желания, пробормотала Бараха, закрывая пунцовое лицо руками. Император-чемпион не стал противиться желанию спутницы и покорно опустил ее на землю, помогая твердо встать на ноги, а потом по-отечески обнял, помогая скрыть красное лицо от толпы. «Я рад, что с вами все в порядке. Кью, как здесь все прошло? Кажется, я пропустил дебют командира». Хоть Бараха и не чувствовала какого-то момента дебюта, где-то внутри нее все равно распустился маленький цветочек гордости. Хоть весь бой и длился, наверное, чуть больше минуты, она не ударила в грязь лицом и оправдала возложенные на нее ожидания. Дала достойный отпор противникам, которые запросто могли бы сравнять крепость с землей. Хуай, Киеи, Кён, хоть речь святой девы и невозможно было понять, потому как оживленно она рассказывала, несложно было догадаться, что бой описывался во всех красках. Поэтому император-чемпион слушал ее во все уши, при этом не забывая нахваливать девушек за их сноровку и хорошую командную работу. Опасный противник, дослушав рассказ Кью до конца, Лука с заметным напряжением прокомментировал спешное отступление владыки демонов. Сразу отступил, как понял, что до конца боя никто из подчиненных не доживет, к этому моменту Неа уже успела остыть, поэтому ее вопросительный взгляд сразу же поднялся к монаху, который так не выпустил ее из объятий, а она не то чтобы и порывалась. «Для нас он не угроза, просто стоит иметь это в виду», успокаивающе закончил Лука и перевел взгляд на ступени церкви. Там со страдальческим видом его точная копия проводила ревизию своего пострадавшего снаряжения. Стоило признать, не ей он нравился и таким, еще совсем неопытный, но все такой же добрый и веселый. И он все так же умел провоцировать желание его ударить хотя бы разочек. Не из обиды, а просто чтобы перестал так делать. «Одну секунду, я быстро», кажется, о чем-то вспомнив, Лука отпустил Бараху и отправился к ступенькам храма. Там же помимо молодого Кёи была группа героя, которая с подозрением осматривала героя прошлого. И не сказать, что в их взглядах читалась благодарность или любопытство. Скорее на него смотрели так же, как на Нию, с настороженным подозрением. Он не сделал ничего плохого, но у всех было ощущение чего-то неправильного. Почему он не воспринял владыку демонов как угрозу и спокойно ушел к стене? Что случилось с вражеской армией? Не мог же он уничтожить ее всю за несколько минут? И почему на нем ни царапины, ни пятнышка, если Хира говорила, что он вступал в бой? С ним точно было что-то не так, и это напрягало всю команду героя, но не саму героиню. «Господин, вы просто потрясающий. Огромное спасибо за помощь вам и вашим друзьям. Без вас мы бы не справились». Выбежав Луке навстречу, Хира едва ли не на бегу склонилась в глубоком поклоне, забавно оттопыривая руки назад и в стороны. Это был самый неэлегантный поклон, который видела Ния, но один из самых искренних. Рады были помочь, но дальше вы должны справляться сами. Я знаю, у вас хватит на это сил. Погладив девочку по голове, Лука бросил взгляд на молодого себя и прикрикнул: «Эй ты, если хочешь заполучить вражеского генерала, советую присоединиться к команде этой девочки. А вот тебе подъемные». И в молодого Кёю полетел мешок с деньгами, да еще и такой увесистый, что поймавшего паладина опрокинуло на спину. С самим собой Кёя совсем не церемонился. «И раз уж ты теперь у нас герой», — вновь переключил свое внимание Лис, доставая прямо из воздуха странную коробочку с большим количеством самых различных инструментов, от причудливых ножей до кисточек. «Я хочу запечатлеть тебя в начале твоего пути. Можно?» Ния не совсем поняла, о чем шла речь, но Хира эта просьба, кажется, совершенно не смутила. И она почти сразу же выдала свое бойкое «конечно». Обогнув остальных членов команды героя, Лука усадил девочку на ступени рядом с валяющимся собой из прошлого. Кажется, у него уже просто не было сил подняться. Но будущего это не сильно беспокоило, он даже внимания на него больше не обращал. Почти сразу же после приземления на скамейку Лука начал доставать кисточки одну за другой и наносить на лицо героини пудру или что-то похожее. Затем косметичка словно ожила, и в ход пошла странная глина, краски и ножи, облепляя лицо героини и умело с ним работая. Весь процесс не занял даже 2 минут, и запечатление подошло к концу. Его результатом стала маска с точным рисунком лица Хира. А потом, пользуясь беспомощностью своего прошлого «я», Кёя сел снимать маску и с него, наверное, чтобы навсегда запомнить себя таким, хотя различия были минимальны. Увидев, что Хира осталась цела и невредима, никто не стал сильно протестовать, и вскоре Лука вернулся к ней и Святой с набором уже из 2 масок. А через несколько минут к ним присоединился и король-заклинатель, вопросительно оглядывающий молодого Кёю, который изо всех сил барахтался под своими подъемными. Бой и Макина были слишком тяжелы для него. «Если предчувствие меня не обманывает, дальше все будет намного хуже. Не, будь готова», — неожиданно серьезно предупредил Лука, взглядом командуя остальным занять свои места в построении. Кивнув императору-чемпиону, Бараха достала из-за спины Лука и молча встала за монахом. Ей было сложно представить, что ждет их впереди, но если Лука говорил, что дальше будет хуже, значит, нужно быть готовой к чему угодно, и физически, и морально. Слишком рано расслабляться из-за 2 маленьких побед. Убедившись в том, что все готовы, Лука выдвинулся в сторону парящей двери, которая все так же висела где-то в полуметре над землей и на самом видном месте у фонтана. В этот раз Ния даже не удивилась, заприметив ее среди толпы несколько минут назад. Хоть что-то в этом месте сохраняло предсказуемость. «Удачи и вам!» — вместо прощания выкрикнула Хира, маша рукой удаляющимся героям прошлого. Это было так странно, Ния до сих пор с трудом верила в происходящее, но от чего-то в ее груди потеплело. «И тебе, маленькая героиня, и тебе», — с нескрываемой печалью в голосе ответил себе под нос Лука, тем не менее разворачиваясь и отвечая ей лучезарной улыбкой. Этот контраст был настолько разительным, что Ния невольно поежилась, отвечая Хира несколькими взмахами руки, и краем сознания понимая, что у этой истории не будет счастливого конца. Так и не решившись что-то спрашивать, Бараха молча проследила за тем, как дверь медленно распахивается навстречу следующему уровню. Как и в прошлый раз, за ней была лишь черная мгла, поэтому что-либо различить и подготовиться невозможно, пока не окажешься на той стороне. И как назло, дверь не позволяла подсматривать, она рывком затягивала в себя визитеров и рывком же их выталкивала по другую сторону. Вернуться назад можно, но сам факт нервировал. Можно заходить, но будьте готовы оказаться близ поля боя. Через долгие 10 секунд Лука вернулся с краткой разведки и позвал остальных за собой. Как Ния и думала, легко не будет. Морально подготовившись, Ния последовала сразу за святой девой. Следующее, что она увидела, — горящий лес, палатки и солдаты. Много солдат. С решимостью во взгляде и тяжелыми ранами на теле многие отдавали выполнению долга всего себя, не обращая внимания ни на что другое. В глазах других не было ничего, кроме страха и мольбы, чтобы все это скорее закончилось. И последние, потерявшие всех друзей и командиров, они пытались сделать хоть что-то с полной растерянностью в движениях и взгляде. Хаос боя — это чувство Ния запомнила на всю жизнь. «Эй, кто вы такие?» — почти сразу отреагировал сурового вида мужчина, вырывая из ножен меч. Судя по жесткому тону и тому, как уверенно он до сих пор держался, это был одним из полевых командиров, по крайней мере, не ей так показалось. Подкрепление, с той же серьезностью отозвался Лука, и мужчина замер, оценивая взглядом это самое подкрепление. Пополнение в виде 4 человек, это буквально ничего в масштабах большой битвы, но пополнение из 4 прожженных воинов, это уже что-то, и, похоже, они прошли эту проверку, по крайней мере визуально. Вы из команды героини Хира, я слышал, она водит дружбу с многими странными личностями, совершенно ни на что не намекая, мужчина почему-то вперился взглядом именно в нее. Тем самым подозрительным, что ты пытаешься от меня скрыть взглядом. Дайте угадаю, она как всегда сейчас в гуще сражения, как само собой разумеющееся, хохотнул Лука, и командир убрал меч в ножны, видимо посчитав, что враг бы не стал так себя вести, и что подозрительно выглядящая лучница, меньшее, что его сейчас волнует, все намного хуже. Вмиг помрачнел мужчина, опуская взгляд к земле. Пока мы брали штурмом замок владыки демонов, он вместе со своей армией ударил в самое сердце нашей страны, крепость богини. К тому времени, как мы об этом узнали, он уже успел укрепиться и взять в плен святую вместе со всей королевской семьей. Героиня смогла пробить нам путь в город, но мы, крик и стиснутые до скрежета зубы, сказали больше, чем слова. Хира отрезали, и демоны снова захватили инициативу, сведя на нет шансы на подкрепление. Если вы действительно друзья героини, прошу вас, придите ей на помощь. Мои люди сделают все возможное, чтобы у вас появился шанс. Вшух. Прежде чем кто-либо успел среагировать, из-за кроны деревьев вылетела огромная стрела баллисты. Отражение снарядов. Наскочив на командира, Лука ударил его ногой с разворота и поймал снаряд рукой прямо в полете. Командир разминулся со смертью на считанные сантиметры. Получи обратно. Развернувшись по инерции, император-чемпион со всей своей огромной силой запустил снаряд обратно. Причем настолько точно, что он улетел точно в то же место, откуда прилетел. Ания только испугаться и успела. Значит, мы вот настолько близко, по-философски поинтересовался король-заклинатель, на всякий случай доставая башенный щит. Наверное, даже королю-заклинателю не поздоровится, если в него попадет оббитое железом бревно. Чертовы демоны, мы в нескольких километрах от города, зло выругался командир, потирая ушибленную руку. Я ваш должник, тем не менее, похоже, он прекрасно понимал, что по-другому его с линии атаки бы не убрали. Ушиб, малая цена за спасенную жизнь и доказательство, что перед ним действительно подкрепление. Как вы думаете, где сейчас должна быть Хира, или, если точнее, где должен быть владыка демонов? Мы отправимся прямиком туда. Судя по спокойному тону, Кёя был готов и к тому, что им придется штурмовать хорошо укрепленный город. И это несмотря на то, что они вот буквально полчаса назад отбивали атаку владыки демонов. Для них есть хоть что-нибудь непривычное: прыжок в прошлое, встреча с новорожденным героем, прыжок в будущее на 15 лет, родные земли Игдрасильцев, прошлое Кёи, когда он еще был человеком, сражение с генералами владыки демонов, и как вишенка на торте, слишком близкое знакомство с самим владыкой демонов. Признаться честно, в голове не и до сих пор не укладывались события последних нескольких часов. И чем старательнее она пыталась разложить их по полочкам, чтобы вместить новые события, тем сильнее у нее болела голова. Они буквально путешествовали в прошлое и будущее и принимали участие в битвах, о которых должны слагать легенды. А теперь они вчетвером собираются штурмовать укрепленный город, чтобы спасти героиню, которую еще совсем недавно видели в пеленках. И все, кроме нее, относятся к этому как к само собой разумеющемуся. Там ведь укрепление, армия, сам владыка демонов вместе со всеми генералами, и наверняка с чем-то еще невообразимым, а их это даже не пугает. Ха-ха-ха, неожиданно святая дева нежно подхватила ладонь Нии, встала перед ней и сделала звучный вдох. Ха-ю-ю, и такой же долгий, умилительный выдох, явно призывающий Нию повторять. Это сбило Нию с толку. Она даже не сразу поняла, что Кью делает, но это внезапное событие помогло ей вынырнуть из самой себя. В накопившемся ворохе мыслей появился просвет. Ха-ха-ха, даже если она не чувствовала панику, Бараха все равно решила повторить за Кью. Ху-у-у, потому что святая дева искренне хотела ей помочь. Наверняка не знала как, и что именно мучает подругу, но она просто не могла закрыть на это глаза. Поэтому Кью помогала так, как умеет лишь она одна, немой поддержкой, утешением и лаской. И это действительно помогло Барахе отвлечься. Спасибо, что согласилась присоединиться к нам. Не, этот ритуал успокоения не остался незамеченным, и совсем скоро к поддержке присоединился и Лука. Я знаю, что в тебе еще есть силы на один рывок, а потом устроимся на отдых, хорошо? И все же умел император-чемпион озвучивать неприятные мысли так, чтобы они не звучали обидно. Дело ведь было совсем не в этом. Я не хотела было возразить, что не устала, но ее на полуслове остановил взгляд, с которым на нее смотрел Лука. Все такой же добрый, но не терпящий возражений. Я знаю, устал я, а тебе нужно немножко собраться с мыслями и переварить увиденное, хитро улыбнулся Лис, предлагая девушке свою широкую теплую ладонь. Это нормально, все через это проходят, когда с ними столько всего происходит. Неа просто не могла не взять эту руку. Этого тепла ей действительно сейчас не хватало, чтобы окончательно откинуть все ненужные мысли. Хоть Лука и не мог знать, что за мысли сейчас роятся в ее голове, он наверняка тоже почувствовал, что что-то не так, и сделал то единственное, что должен был сделать любой лидер в случае опасности, решил остановить группу. Наверное, она и правда до сих пор под большим впечатлением от увиденного и пережитого. Их страна, их враги, их сила. Это бы взвинтило любого неподготовленного человека. И не наверняка не исключение. Сейчас она еще держится благодаря адреналину, но совсем скоро может сама не заметить, как допустит ошибку. Большое спасибо, господин Кёя. Крепко сжав ладонь монаха, Неа глубоко вдохнула и приготовилась к бою. Сейчас нужно спасти Хира, а об остальном она может подумать и попозже, когда будет подходящее время. В этот раз мое великое величество прощает твой официоз, но в следующий раз покусаю. Приняв максимально величественный вид, Лука ясно дал понять, что поблажек ей в будущем не будет. И это было так забавно, что Неа просто не смогла сдержать улыбку. Воистину, великий ужасен император-чемпион, но в рапорт это точно не попадет, даже под пытками. «Веди себя прилично», — с тяжелым вздохом заметил король-заклинатель, как бы между делом держа перед ними свой щит точно по направлению, откуда прилетел снаряд баллисты. «Психологическая усталость — это не то, что мы должны игнорировать в такой напряженной обстановке. Ты даже можешь получить психологическую травму, если не будешь достаточно отдыхать и снимать свой стресс. Поэтому как бы абсурдная идея отдыха в нашей ситуации не звучала, он нам нужен», решив также внести свою лепту, Аин Саулгаун прибегнул к своей самой сильной стезе после магической силы, разуму и логике. Хоть в этом уже и не было нужды, наверное, он сделал это просто, чтобы поддержать решение лидера. Хорошо, наверное, в этой ситуации она просто не смогла бы дать другого ответа. Сердце, душа, разум. Если все трое уговаривали нее отдохнуть, ей оставалось только сдаться. Большое спасибо, что беспокоитесь за меня, так и поступим после того, как спасем Хира. Увидев ответные улыбки на лицах друзей, Бараха отложила в дальний уголок разума еще одну навязчивую и опасную идею. И, наверное, это была самой опасной из всех. Я не хочу уходить. Вот это наш рейнджер, ласково подметил Лисалют, отпуская ладонь лучницы. Итак, простите за заминку, как ни в чем не бывало обратился Лука к командиру, который все это время терпеливо ждал их у импровизированного стола из ящика и доски. Он тактично не подал вида, что стал свидетелем слабости их подкрепления. Просто решил сразу перейти к делу, за что Неа была ему отдельно благодарна. Когда все заняли свои места в командном пункте, командир разложил на доске карту. Это была схема небольшого, но хорошо укрепленного города-крепости. Скорее всего, владыка демонов сейчас находится на площади в самом центре города, напротив главного собора. В случае войны святая укрывает это место непроницаемым барьером, чтобы простые люди могли укрыться там и сбежать через потайной ход в горы. Мужчина указан на центр карты и провел пальцем в сторону холмов. Но проблема в том, что владыка демонов прознал об этом ходе и послал туда своих солдат. Дальше барьера вокруг храма они не могли пройти, но мирные жители теперь заперты. От одной только мысли о том, чтобы оказаться в таком окружении, у Барахаи по спине пробежал холодок. Но, кажется, самое худшее было еще впереди, и ей очень не хотелось этого слышать. Мои разведчики докладывают, что барьер до сих пор держится, а внутри находятся люди. Значит, святая до сих пор по какой-то причине жива, хотя ее захватили в плен. Скажите, почему? Словно желая подтвердить свои собственные выводы, поинтересовался командир. Но ответ здесь был лишь один. Приманка и заложница в одном лице. Без нее люди в храме будут обречены, как бы Хира ни старалась их спасти, как само собой разумеющееся, ответил император-чемпион и сразу же продолжил. Где этот подземный тоннель? К северо-западу отсюда. Когда стало известно, что враг внутри, наши солдаты с подземной заставы подорвали проход ценой своих жизней, но им не хватило мощности, чтобы обрушить весь тоннель. А демоны воспользовались этим, отследили, как лежит подземный путь и разбили свой лагерь прямо над новым входом. Поэтому даже если людям удастся сбежать этим путем, все, что их будет ждать на той стороне, вражеская армия, командир говорил сухо, но в его голосе чувствовалось горечь и сожаление. Похоже, сил атакующих катастрофически не хватало, чтобы обеспечить не только штурм, но и безопасность выживших. Дайте угадаю, сейчас сил на отбитие тоннеля нет, потому что информация пришла слишком поздно, и текущая армия уже разбита. А потом уже будет поздно, потому что героя скорее всего уже убьют, все так же спокойно продолжил Лука, поворачиваясь в ту сторону, где предположительно проходил тоннель и стоял лагерь демонов. Судя по уверенному взгляду их лидера, маршрут в город все же проляжет не через укрепленные стены. Это радовало. Ния пока была морально не готова видеть, как король соседней с ней страны крушит стены городов. Все именно так, свернув карту, командир встал рядом с лидером отряда, сверля взглядом ту же лесную чащу. Но этот путь для нас закрыт. Там собрались их сильнейшие солдаты, и даже если я выделю вам людей, они ничего не смогут сделать. Их сомнут и перебьют, а потом вас просто зажмут в тоннеле с двух сторон. Лучше откажитесь от этой затеи, если не можете сравниться с героем по силе. Я буду ждать вашего решения, не проронив больше ни слова. Командир людей ушел к своим солдатам, чтобы узнать свежую информацию и раздать новые указания. Если это действительно союзники героя, они примут правильное решение. Мы пойдем этим путем. Сначала иду я, за мной все остальные, и все же они выбрали самый трудный путь из возможных. Этого следовало ожидать от тех, с кем героиня водила дружбу. Нормальных среди них не было. Выходите где-то через минуту. Я проложу путь, и парень убежал в одиночку. В лес, где могут скрываться демоны с навыками маскировки. Что он, черт возьми, задумал. Проводив его до леса взглядом, мужчина пронаблюдал, как тот перепрыгивает через ограждение и пробегает еще где-то метров 50, останавливается и срывает с себя кожу, выпуская наружу веер зверолюдских хвостов. Какого? Одним быстрым движением хвосты метнулись вперед и начали скручиваться вокруг правой руки в подобие турнирного копья, широкого и длинного достаточно, чтобы убивать крупных монстров, вроде василисков. А затем он это копье отломал. Вот так вот просто, словно сухую ветку, а не кусок собственных хвостов, и орудие увеличилось еще сильнее, выпуская из ран на копье пламенные столбы. Вширь, на вытянутой руке оно уже практически касалось земли, а длины, наверное, хватило бы, чтобы пробить насквозь дракона. А вот и я, хищный выкрик лесолюда слышал, наверное, весь лагерь, а затем, бах, раздался взрыв, сопровождаемый огненной вспышкой, и парень испарился, оставив после себя лишь огненный шлейф и полыхающий тоннель сквозь деревья. При желании там бы теперь не то что отряд прошел, а целая осадная башня. Чтоб я еще хоть раз связался с союзниками героини. А его друзья так и стояли, как ни в чем не бывало, наверное, ожидая, пока все сбитые деревья упадут. Одна только убийца выглядела ошарашенной, но ее, наверное, для того и взяли, чтобы показать силу и склонить гильдию убийц к сотрудничеству. Не завидую я тому, в кого врежется Кёя, усмехнулся король-заклинатель, делая неспешный шаг навстречу проходу, который им организовал Лисий Дух. Он все еще мелко горел, но наносить урон не должен. Это был хороший навык, один из лучших рывков в игре по мнению Кёя. Дальний, быстро заряжается, с уроном, с пробитием небольших препятствий. Но у него был один маленький недостаток. Непонятно, пролетит Кёя над лагерем как горящая фанера или пропашет новый тоннель поперек старого. Автонаводки на врага нет, осмысленно рулить на такой скорости просто невозможно, и за хвостами ничего не видно, но зато красиво. Ния просто не нашла, что на это ответить. Она-то все еще была в шоке, что император-чемпион так спокойно оторвал собственные хвосты и превратился в таран. Хие-е, взяв лучницу за руку, святая несколько раз махнула ладошкой перед своим лицом, мол, это пустяки, и не на такое способен, и не такое переживал, как не ей это расшифровать. Вряд ли мы встретим врагов на этом пути, но осторожность лишней не будет». Сказав это, король-заклинатель надел на шею ожерелье с камнем в виде крыла и создал во второй руке еще один башенный щит. «Полетим все вместе». Еще до того, как Ния поняла смысл сказанного, святая подхватила ее хвостом и притянула к себе, а затем также притянула себя к королю-заклинателю, спиной к спине. Туда же, в тыл, смотрела и бараха, испытывая довольно смешанные чувства. Ее же переносит как талисман. «Не, тебе оставляем небо и верхушки деревьев». Кью следит за тылом, ей точно нужно выкинуть из головы эти дурацкие мысли. Никакой она для них не талисман, она член их команды, и на нее полагаются. С легкостью повернувшись внутри хвостов, Ния вперила взгляд в верхушки деревьев перед королем-заклинателем. Она здесь для поиска подстерегающих опасностей, и она их найдет до того, как станет слишком поздно. С легкостью оторвавшись от земли с помощью магии полета, их отряд отправился следом за командиром по выжженной тропе. За весь путь на них так ни разу и не напали, но все время было такое ощущение, словно за ними кто-то наблюдал. Однако единственными живыми существами, которых видела Ния, были перепуганные белки и красивая белая сова. Похоже, игдрасильцы правы. Я устала сильнее, чем думала. Подтверждением этому была святая дева, которая за весь путь также не подала вида, что что-то заметила. А она даже невидимого генерала демонов почувствовала. Чего и следовало ожидать, с какой-то ноткой победы хмыкнул король-заклинатель, останавливаясь перед небольшим земляным холмом. Сначала Ния не поняла, о чем он, потому что разглядывала верхушки деревьев. Затем ее взгляд опустился к мощным древесным корням, к земле, и, наконец, к опаленной дыре в этом самом холме. Насколько глубоко она уходила, Кие-е-е, сочувственно пролаяла святая и создала над ними небольшой шар света, а затем указала на тоннель. Значит, он и правда там. Так как внутри тоннеля нападений сверху можно было не ожидать, Ния постаралась рассмотреть пространство впереди, но так и не увидела даже намека на Кёю, лишь прямой как стрела тоннель в темноту. Правда, в какой-то момент земля перестала выглядеть обожженной и стала больше похожа на прокопанную чем-то большим. Шурх! Внезапно впереди послышался звук раздвигаемой земли, и тоннель вильнул вбок, открывая команде широкую спину зверолюда, который хвостами впивался в землю и раздвигал ее в стороны. И делал он это на удивление быстро и далеко. «Чем занимаешься?» Как бы невзначай поинтересовался король-заклинатель, намекая на продолжение пути где-то на свежем воздухе. «Заканчиваю начатое и жду откат рывка». После нескольких секунд напряженной паузы император-чемпион прорычал ответ сквозь зубы. Он точно был обижен. «Может, тогда лучше призвать нежить?» — по-дружески предложил Аин Саулгаун, видя, что это затянется. И лиса от его новой идеи с тоннелем уже не оттащить. Призывая нежить, обиженно скрестив руки на груди, император-чемпион отвернулся от земляной стены и ушел к девушкам, просто чтобы не видеть успех там, где он его не достиг. «Святая», как и подобает супруге, утешила его мастерски. Всего несколько раз легонько погладила по голове, и от пушистого комка обиды остался лишь их император-чемпион. Не ей стоило бы у нее поучиться. Просто так, на будущее. КРРР. Тем временем, пока Ния была отвлечена, король-заклинатель создал свою нежить и пустил ее в дело. Огромный белый червь вгрызся в землю с такой силой и скоростью, что, прокапываясь, запросто бы обогнал любого бегущего по прямой человека. Только после авангарда, грациозно склонившись в поклоне, король-заклинатель отошел в сторону с идеально ровного подземного прохода. «Идешь первый, солдат», по одному только безэмоциональному взгляду можно было понять, либо их новый авангард пойдет вперед сам, либо его пропихнут силой. Поэтому, поняв, что зашутился, король-заклинатель с ожидаемым болезненным вздохом встал во главе отряда. Комментарий. Тем же тоном поинтересовался ли салюту девушек, но им не нужно повторять пример дважды. Короткий моток головой и взгляд в спину нового надежного авангарда. Так они и шли дальше в полной тишине. Сначала воин-заклинатель, затем девушки, и замыкал колонну монах на случай внезапной атаки. Через его распушенные хвосты даже мышь бы не проскочила, куда уж там вражеским солдатам. Этим Лука и отличался от Ремедиос Кастадио. Даже в скверном расположении духа он не терял стратегической хватки. В какой-то момент, когда Ния уже устала всматриваться в темноту, ее взгляд выцепил лучик света впереди. Червь добрался до тоннеля. «Будем вступать в бой», не сбавляя шаг, поинтересовался король-заклинатель, призывая вместо второго щита меч. «Слишком много возни и беготни за каждым убегающим солдатом. призови пожирателя души нескольких рыцарей смерти, пускай вместе с червем зачистит местность. Судя по голосу, за время пути Кёя полностью остыл. В тоннеле к городу передвигаемся как на первом этаже эпоха Рубика. Времени немного, поэтому будет потряхивать на поворотах. Не успел Кёя закончить предложение, а его супруга уже начала виться около хвостов. «Неженка», — хмыкнул лис, подхватывая девушку и удобно располагая ее точно за своей спиной, а затем подманил пальцем Инию, устраивая ее рядышком со святой. Как только все устроились, святая погасила свет, чтобы не выдавать их расположение. С остальным может справиться и ночное зрение, которым Нию оснастили с помощью артефакта. «Думаешь, их хватит? Какой сейчас уровень должен быть у врагов?» Ния что-то слышала про эти уровни. Кажется, так измеряли силу монстров-авантюристы. Удивительно, что игдрасильцы пользовались той же системой, что и простые искатели приключений. 70-й у простых врагов, 80-й у боссов. Но сценарист умеет размазывать уровни врагов в зависимости от их количества. Плюс добавочный коэффициент от совокупной силы членов группы. Плюс коэффициент оживленности подземелья. Плюс коэффициент создателя. И еще несколько переменных, о которых я наверняка не знаю. После первых двух предложений Ния честно потеряла нить повествования и перестала понимать, о чем речь. Похоже, у игдрасильцев была целая наука по магическим подземельям. Подытоживая, ты не знаешь, сделал прискорбный вывод Айнс, где-то в глубине души подозревая, что такой ответ и получит. Не так все просто во внутренностях Игдрасиля. Подытоживая, бей и гляди на результат. Если шевелиться, делай пометку в голове и бей еще. Явно неудовлетворенный тоскливым вздохом, Кёя осадил не в меру любопытного друга. Потому что нечего задавать дурацкие вопросы в надежде получить гениальные ответы. Даже будь у него под рукой рабочая консоль администратора, Кёя бы увидел только итоговый уровень врагов и их показатели. А какими они должны были быть, может сказать только симуляция на тестовом сервере. Тогда я на какое-то время останусь позади, чтобы убедиться, что нежить справится. А вы идите вперед. Возражений не последовало, поэтому король-заклинатель отправился вперед, к просвету в стене. Судя по мелькающим в просвете теням, кто-то все же услышал, как червь царапнул стену. Но, к их счастью, просвет получился маленьким, размером, наверное, с руку Нии. Поэтому разглядеть вторженцев по ту сторону демонам было крайне затруднительно. Бах! А-а! Совершенно забыв о том, что он вообще-то заклинатель, Айнса Улгаун пробил рукой кирпичную стену и, кажется, кого-то схватил. Этот истошный крик, захлебывающийся в крови, Ния тоже запомнит надолго. Враг. Враг вышел из стены тоннеля. Снаружи моментально поднялась тревога, однако король-заклинатель будто бы и не обратил на это внимания. Он спокойно повернулся в сторону выхода из тоннеля и отправился навстречу армии демонов, продолжая сжимать латной рукавицей подергивающийся труп. Если Айнс убил кого-то голыми руками, значит не выше 70-го. Славно. Как только снаружи разгорелось сражение, Кёя юркнул в противоположную сторону тоннеля. Так как путь до города был неблизкий, лис рванул вперед, не размениваясь на прелюдии вроде постепенного набора скорости. Не была к этому готова, а потому почти сразу же вжала голову в плечи и спрятала лицо. Не то чтобы ее мутило или было страшно, просто она не уверена, что хочет видеть встречу живого тарана с солдатами, даже если они вражеские. И уже через несколько минут ее подозрения подтвердились, они на что-то или кого-то налетели, а потом еще, и еще. Всего за время пути бараха насчитала 6 ударов, и стук сандалий начал замедляться. Судя по всему, они добрались до цели. Прибыли, опустив девушек на землю, Кёя достал из рукава маску Луки и привычным движением надел ее на лицо. Не впервые в деталях рассмотрела магию превращения. Маска словно в одно мгновение обволакивает тело и уже через секунду-две принимает естественные человеческие черты. Удивительный артефакт, что ни говори. Кажется, все ждут только нас одних, удовлетворенно промурчал лис, приглашая жестом Нию направиться к полупрозрачной стене света. Думаете, владыка демонов ждет нас? Если Ния хоть немного научилась понимать мысли Кёи, то эта фраза была сказана лисом не для красивого словца. Разумеется, он нас ждет. Только поэтому Хира до сих пор жива, а барьер стоит. Этот умный паршивец ждет не героиню, а тех, кто 15 лет назад размазал по полу одного из его генералов, и совсем недавно сорвал его покушение на героиню. Так что я жду как минимум несколько неразыгранных козырей, специально чтобы объяснить мне свои догадки. Лис ненадолго остановился перед самым барьером. Эти выводы не на шутку нервировали своей правдоподобностью. Особое внимание на руки. Если хоть пальцем странно дернет, сразу стреляй артефактной стрелой ему в грудь. Можешь их не экономить, дальше у нас долгий привал. Дав последнее напутствие, Лука протолкнул руку сквозь барьер и показал кивком следовать за ним. Не сказав ни слова, девушки отправились следом, вверх по пыльной лестнице. Там кто-то есть. Из темноты подъема послышался громкий женский крик и копошение множества людей. Постепенно по мере их подъема по лестнице становился все четче слышен плач детей, стоны раненых и мольбы богини. Когда голова Нии вынырнула из-под храмового алтаря, перед ее глазами развернулась картина, как их со всех сторон обступили все те, кому удалось здесь укрыться. Женщины, старики, дети и несколько парней, которые с большим трудом держали дрожащие копья, и все они были направлены на них. Ча-ща-ща-ща, приложив палец ко рту, Лука в достаточно спокойной манере приказал всем сохранять тишину. Путь наружу свободен, но если об этом узнают демоны, нам всем конец. Берите раненых и без лишнего шума выбирайтесь отсюда через тоннель. Перед самым выходом будет пролом в стене, вам туда. Дальше следуйте по проложенной тропе через лес. Так вы сможете добраться до лагеря нашей армии. А у нас еще есть работенка. Не дожидаясь реакции напуганных людей, император-чемпион пошел прямо навстречу копьям. Эти люди были до ужаса напуганы и, похоже, не верили ни единому его слову. Поэтому уже совсем скоро одно из копий уперлось в грудь монаха. «Почему мы должны вам верить? Чем докажете, что не служите демонам?» Сдавленно, почти что плача, выдавил из себя молодой юноша, ни за что не опуская копье. Видно, что все здесь были в отчаянии. Жизнь, висящая на волоске, это все, что у них осталось, и никто из них не собирался так просто с ней расставаться из-за слов какого-то незнакомца. «Можете не верить и никуда не уходить, мне все равно, но отойти с дороги придется, Пхира нужна помощь», и Лука сделал шаг навстречу копью, сдвигая его вперед вместе с копейщиком. Судя по вымученному лицу и почти сразу же убранному острию, подросток просто сдался. Даже если бы это был демон, у него бы просто не хватило сил удержать оружие до конца. Следом за одним опущенным копьем были опущены и все остальные, пропуская группу к большим церковным дверям. Как и ожидалось, они были завалены всем, что только было найдено в храме, от скамеек до подсвечников. Не уже подумала, что будет проще выйти через окно, но 10 ловких хвостов святой растащили половину баррикады за первый же присест. «Знаешь, мне тебя жалко», неожиданно из-за закрытых дверей послышался голос владыки демонов, и Кью немного замедлилась, чтобы не создавать лишнего шума. «Вот за что я люблю садистов. Они настолько долго мучают своих жертв, что ты успеваешь их спасти», шепотом прокомментировал Лука, помогая удерживать часть баррикады от падения. «Тогда отпусти мирных жителей. Тебе ведь нужна только я». Пхира было больно слушать. От ее жизнерадостного и бойкого голоса осталась лишь искалеченная тень. Сквозь него прорывалась лишь боль, усталость и отчаяние. В этот же момент лисью супруга убрала последние препятствия с их пути, и Лука поднял деревянный засов, готовясь вмешаться в проигранный бой. «Если бы тот паладин вас не бросил, все могло бы сложиться иначе», но слова владыки демонов заставили монаха замереть с уже приподнятым засовом в руках, а вместе с ним замерла и вся группа. «Не может быть», — не хотела спросить, услышать собственными ушами, что все было хорошо. Кёя пришел, в самый последний момент пришел и всех спас. Кёя нас не бросил, он придет, обязательно придет. Болезненный крик Хира и опущенная голова императора-чемпиона сказали не ей больше любых слов. Он ее не спас, никого не спас, скрии, и все же Кёя отставил засов в сторону и уперся руками в двери. Но было видно, что эта деревянная дверь для Кёи сейчас была практически неподъемной. Даже для него, одного из сильнейших существ в окружающих странах или даже во всем мире. Потому что лишь эта дверь отделяла его от вины за то, что он не сделал в прошлом, смерти друзей и позора. Но он ее сдвигал, чтобы увидеть то, что должен был увидеть 10 лет назад. «Кёя мертв», Лука сказал это почти спокойно, но от этого не ей почему-то стало лишь больнее. Он ведь может ее обмануть, снять маску, отшутиться и подбодрить, что теперь все будет хорошо. Он погиб, пытаясь пробиться сюда. «Мне очень жаль, не впервые видела императора-чемпиона таким раздавленным». Опущенные плечи, тихий голос, неуверенный шаг, на него было больно смотреть, но не осмотрела, потому что это был ее Лука. «Нет-нет», не веря собственным ушам, Пхира выронила меч, дарованный богиней. «Не надо, пожалуйста», Глаза героини начали наливаться слезами, а голос дрогнул. Для нее это стало последней каплей. А-а-а! Скорбный плач героини наполнил все поле боя, и Ния сама не смогла сдержать слез. Она не знала ее, не знала ее товарищей, но ей было так больно, что слезы сами покатились по щекам. Молча подойдя к едва стоящей героине, Кёя обнял ее, но не чтобы утешить, а просто позволить ей вдоволь выплакаться, закрыв спиной от армии владыки демонов. Ха-ха-ха, это просто жалко. Король демонов был удовлетворен, даже более чем удовлетворен. Можно сказать, что он впервые за долгое время чувствовал такое приятное возбуждение, что просто хотелось рассмеяться. Я не должна была становиться героем. Простите, простите, простите, это все я. Ния даже представить себе не могла, как сейчас страдает Хира. Она была такой сильной, так полна энергии и добра, которым хотела поделиться с миром. И все это разбилось вдребезги. Вы ошиблись, мистер. Я не гожусь на роль героя, пожалуйста, простите. Это из-за меня вы отказались. Это я во всем виновата. А еще крепче вцепившись в спину Луки, Хира зарыдала навзрыд. Она не винила других, просто не могла винить, потому что она герой, и это она должна была всех спасти. Но она не справилась, и из-за этого все ее друзья погибли. Я не ошибся, Хира. Не тогда, на площади, не 15 лет назад при нашей первой встрече, даровав тебе это имя, скромно улыбнувшись, Лука положил ладонь ей на голову и пригладил покрытые кровью волосы. Ты выросла сильной, храброй и нетерпимой к любому злу. Я так тобой горжусь. По щекам императора-чемпиона прокатились теплые слезы, и он опустился ниже, чтобы встретиться с маленькой героиней взглядом. Я в тебе не ошибся, моя маленькая героиня. Ты сделала все, что было в твоих силах. Утерев слезы девочки рукавом, Лука тихонько начал ее успокаивать. Мне следовало понять, что твой владыка демонов, следующий, этот, моего поколения, опытный и хорошо подготовленный к битве с героем, ты никак не смогла бы его победить. Прости меня за то, что свалил его на твои плечи. Постепенно полоски слез на лице Хира начали истончаться, а всхлипы стихать. Это я рвалась стать героем, получить меч, чтобы меня все признали. Если бы не мой эгоизм, вы бы его уже одолели, и никому не пришлось умирать. В словах Хира чувствовалось искреннее сожаление, но в нем больше не было прежнего отчаяния. Благодаря одному только этому маленькому изменению витающая в воздухе атмосфера безысходности понемногу начала развеиваться. «Тогда я задам тебе вопрос», — положив руки на плечи Хира, Лука встретился с ней взглядом. «Ты жалеешь о том, что стала героем?» Этот вопрос был сложным, по-настоящему сложным для кого-то вроде Нии. Если бы у нее спросили, жалеет ли она, что стала оруженосцем, она бы не смогла дать быстрый и четкий ответ. Но Хира даже на секунду не задумалась, прежде чем резко и энергично замотать головой. Сделанного уже не вернешь. Мы будем нести эту скорбь всю оставшуюся жизнь. Но только от тебя зависит, что будет дальше. В этом мире все еще много зла и людей, которые нуждаются в защите героя. Пускай даже еще маленького и слабого, но который непременно станет сильнее. Я в тебя верю, моя маленькая героиня. Широко улыбнувшись, Кёя растрепала кровавленные волосы Хира, которая тоже не смогла сдержать улыбки. Скромной и полной боли, но такой же искренней, как прежде. Я стану сильнее, вот увидите. Настолько, что смогу одолеть любое зло и всех спасти. Но сейчас, пожалуйста, спасите нас. Последние слова Хира выдавливала из себя через слезы и широкую улыбку. Было видно, что маленькой героине с большим трудом даются просьбы о помощи, но так оно, наверное, и должно быть. Конечно, я здесь разберусь, а ты выведи отсюда людей. Поднявшись в полный рост, Лука указал взглядом на храм и выглядывающих из-за дверей людей. Они были все так же напуганы, но даже такая вымученная улыбка героя придала им смелости высунуться. Уже убегаешь? При виде спины героя владыка демонов просто не смог сдержать смешка. Вот так просто бросишь заложников и трупы своих друзей, чтобы спасти свою жизнь? Ты точно герой? Это была всего лишь провокация. Дешевая и просто до неприличия эффективная против таких вот героев, которые жить не могут без своего кодекса чести, дружбы и любви. Хира остановилась на полушаге. Ее друзья, те, с кем она путешествовала все это время, делила радости и горести. Проигрывать всегда больно и стыдно, Хира, но ты никогда не должна забывать о цели, ради которой вы сражались, наставник героев говорил спокойно, однако это не были слова бравады или наплевательства, это были слова человека, который смирился со смертью друзей. Для других это было лишь парированием провокаций владыки демонов, однако для Хира, если честно, смысл, вложенный в эти слова, прошел мимо ее ушей, потому что она наконец все поняла. Он устал от войны, от смертей, от надежд других людей, от этой силы спасать и оплакивать других. Поэтому наставник героев и искал себе преемницу, подобную Хира. Поэтому он холил, лелеял и заботился о ней как о том, кто займет его место. Потому что в ней еще горит желание спасти этот мир и каждого, кто в нем живет. А в нем остался лишь крохотный затухающий уголек и огромная разрушительная сила. Я запомню это поражение и буду двигаться дальше, несмотря ни на что. Прощай, владыка демонов. Больше мы с тобой никогда не увидимся. Развернувшись лицом к своему злейшему врагу, Хира без всякой враждебности попрощалась не только с ним, но и со своим прошлым. Она запомнит этот день и уроки, которые ей преподали, болезненные и пропитанные кровью, но оттого бесценные. «Я так не думаю», — усмехнулся владыка демонов, и из-за огромного пятиэтажного дома слева поднялась толстая, покрытая струпьями лапа, вмиг смявшая строение. Пыли даже не нужно было оседать, чтобы всем и каждому открылась гигантская уродливая туша, похожая одновременно на толстого мужчину и муху. Грубая, покрытая вздутиями и нарывами кожа, маленькие толстые ноги, мощные руки, пара мушиных крыльев и голова с фасетчатыми глазами и хоботком, весь его вид вызывал страх и отвращение в душе Нии. А самым жутким было ожерелье из все еще живых людей, которые были подвешены на крюки. Судя по одежде, эти люди были из высших сословий общества, поэтому их подвесили за руки, и лишь поэтому они были все еще живы. Как Кёя и говорил, заложники. Выжешь. Сразу же следом за чудовищем воздух наполнился противным жужжанием, и из-за домов поднялся рой не менее огромных мух, моментально заполоняющих все небо. Мах. Пока Ния была отвлечена гигантским монстром, неожиданно ей в затылок ударил мощный поток ветра, и еще до того, как она успела повернуться. Бах! Гигантский черный дракон просто раздавил еще одно здание. Честное слово, не уже просто не находила в себе сил на еще один испуг. «Здравствуйте, юная мисс!» «Нет, все-таки нашлись!» «Да столько, что она, наверное, сейчас утащит за собой владельца этих когтистых бледных рук, которые легли ей на плечи. Но они так крепко ее держали, что она даже с места двинуться не могла. Как он там оказался?» «ХМФ, это многое объясняет!» Неожиданно усмехнулся Лука, кивая Хира, мол, она может спокойно идти к людям. «Твоих рук дело?» Совершенно абстрактно поинтересовался император-чемпион, обращаясь к тому, кто держал Нию. Ей кажется, или Кёя не испытывает к нему совершенно никакой неприязни. «Ну, разумеется», как само собой разумеющееся выдохнул незнакомец, странно постукивая пальцами на плечах Нии, от мизинца к указательному. Это и правда не выглядело угрожающе, но очень сильно нервировала. Тогда понятно. К слову, Ния, неприятна твоя столь пристальная опека. После замечания Луки не окончательно перестала понимать, что здесь происходит. Опека? От кого? От того, кто ее схватил. Наконец решившись, Бараха подняла взгляд на того, кто стоял за ней. Это был высокий тощий мужчина с острыми ушами, пепельно-белой кожей, жуткими налитыми кровью глазами и острыми длинными зубами, похожими на иглы. Сказать, что Нию на секунду парализовал страх, значит ничего не сказать. Лишь мирный тон императора-чемпиона помог ей не оцепенеть окончательно. Да кто бы захотел опекать этих низших существ? Мне просто показалось, что она умрет от страха, только увидев меня, бледные руки наконец покинули ее плечи, и Ния тут же поспешила отойти от странного незнакомца. Похоже, он был неплохим человек-демоном. Однако находиться рядом с ним все равно было до дрожи страшно. «Ну конечно», — саркастично хмыкнул император-чемпион, обращая взгляд на закрывающиеся двери храма. «Ты притащил сюда слишком много мусора за одну человеческую жизнь. Позови ту штуку с предметом для смены профессии на святого лучника, и я буду считать, что мы в расчете», — вмиг стал серьезным лис, явно намекая на какой-то неприятный обмен услугами. «И...» Кажется, Ния постепенно начинала понимать смысл их разговора. «В этот раз я, так уж и быть, уступлю, но только потому, что не хочу упустить маленькую героиню. Будет жаль, если она сгинет, а я этого не увижу». Незнакомец, как ни в чем не бывало, пожал плечами и, развернувшись, прошел сквозь барьер, который должен был не пропускать демонов. В последний раз обернувшись, мужчина обвел Нию взглядом и, улыбнувшись, превратился в маленькую белую сову, которую Ния, кажется, уже видела, как это понимать. Кажется, для владыки демонов это предательство стало большим шоком. Продуманный до мелочей план победы над героем. Именно его автор вот так вот просто ушел через барьер, не пропускающий злых существ. Прислушаться к плану Цундере демона, который в людях души не чает. Умно, ничего не скажешь, иронично хмыкнул Лука, провожая неожиданного союзника взглядом. Это Мефистофель, у него только внешность страшная, а так он отличный парень. Хороших дел переделал наравне с любым героем, всегда поможет советом или даже протянет руку. Прямо как сейчас, не дал убить Хира, спас часть мирных жителей и привел сюда на расправу всех, кто угрожает окружающим землям. Такое представление настолько жуткого демона, наверное, должно было бы поражать своим контрастом, но не к своему же удивлению только понимающе кивнула. Сегодня и не такое случалось, одним врагом меньше, и то хорошо. Что ж, это все равно ничего не меняет. Решив разобраться с предателем позже, владыка демонов откинулся на свой трон. Вам отсюда все равно не сбежать. И владыка демонов был абсолютно прав, с точки зрения нее ситуация была просто ужасной. Позади них полуразрушенный храм с толпой беззащитных людей и барьером, который сломается сразу после смерти жрицы, ее было сложно рассмотреть, но она, кажется, лежала связанная у самого трона владыки демонов. Вокруг них руины города, среди которых здесь и там виднелись вражеские солдаты и монстры. И, кажется, их там было очень много. Небо заполнено роем огромных жутких мух. Прямо перед ними несколько сотен хорошо вооруженных и наверняка элитных солдат с четверкой генералов во главе. И в довершение, элитная тройка гигантов из самого владыки демонов, черного дракона и повелителя роя мух. Теперь Ния понимала, что имели в виду игдрасильцы, когда говорили, что ее выживание не гарантировано даже с их силами. В пылу такого боя защищать слабого человека – самоубийственная роскошь. 10 лет не виделись, а ты все так же говоришь только глупости и клише. Похоже, решив больше не скрываться, император-чемпион снял с себя маску и развернулся лицом к армии демонов, которая, кажется, его узнала. Лязг тух, а один из солдат настолько его узнал, что сразу бросил оружие и ударился в бега прямо сквозь строй товарищей мимо трона владыки демонов. Эта немая сцена была даже по-своему забавной, и лишь поэтому владыка не казнил его лично. Его солдаты, которые повидали гражданские войны и расовые чистки, дрогнули от одного только вида героя прошлого. Это было забавно. 10 лет, не думаю, что мы с тобой ранее сражались, несмотря ни на что, слова Лисолюда были занятными. Вот уж кто-кто, а владыка демонов точно не мог пожаловаться на скверную память, такого врага он бы точно запомнил. Любого из их команды он бы узнал, хоть раз увидев. Ты прав, в тот раз мы не сразились, потому что сегодня я не дошел. Был убит в нескольких километрах отсюда гильдии убийц. Так уж сложилось, что здесь они зарабатывают репутацию, а я был очень приметной мишенью. Лис говорил об этом с совершенно пустым взглядом, глядя куда-то сквозь владыку демонов. И от этого становилось некомфортно. Он нес какую-то несусветную чушь с полной уверенностью и отчаянием в голосе. Может, так тебе будет проще вспомнить? И Лис поднес к лицу маску и артефакт. Да ладно, а я уж думала, ты и правда сбежал от меня, ха-ха. Радостный выкрик Макины был целиком и полностью искренним, потому что она действительно ждала одного его, единственный во всем мире парень, затащивший ее, генерала владыки демонов, под венец. Ей действительно хотелось, чтобы он выжил. Дурак дураком, но в сердце запал как никто другой. А вот владыке демонов стало совсем не смешно, и не только от вида уже знакомого человеческого паладина. 15 лет с момента первой встречи с Макиной, 1 год с момента первой встречи на площади, 10 лет с момента его смерти. Да, владыка демонов действительно видел этого юношу и их бой с Макиной, но в тот же день его настоящая личина сравняла с землей его армию. При этом их сила различалась словно небо и земля. Со слов Макины, в их первую встречу она его даже ранить не могла. Кровный родственник-близнец, магия, сила артефакта, все это выглядело слишком притянуто за уши и слишком удобно. В придачу ко всему расходилось со словами самого героя прошлого, которому нет резона сейчас врать. Герой прошлого, именно эта мысль почему-то отрикошетила в сознании владыки демонов и осталась там блуждать. Прошлое, 10 лет назад сегодня, не сразились, потому что он погиб. Да быть этого не может. Ты и есть тот четвертый спутник героини, паладин, вернувшийся в наше время, чтобы спасти ее. Это звучало просто абсурдно, но что-то подсказывало владыке демонов, что он попал прямо в цель. Хо-о! Во взгляде Лисалюда блеснул жестокий азарт, какой бывает у магических зверей, которые любят убивать добычу не из голода, а просто ради удовольствия. Значит, владыка демонов попал прямо в точку, и ни о каких переговорах даже речи быть не может, спутник героини его даже слушать не станет. Правда, в воинском уме Макины с трудом укладывались концепции времени и пространства, однако она верила словам и идеям владыки демонов, а также своим инстинктам, которые подсказывали, что это действительно один и тот же человек, просто взрослее, сильнее и злее. «Мне надоели ваши разговоры», стоило дракону лишь разинуть пасть, как стоявшая до этого в стороне молодая лисолюбка резко вздернула руку и указала на дракона двумя пальцами. Затем таким же резким движением подняла их вверх, арсенал гнева, и вниз, хрусть. Стоило черному дракону лишь сделать вздох, как его тело пробило гигантское сияющее копье. Хрусть, хрусть, хрусть. Следом за копьем в гигантское, защищенное от магии тело вонзился меч, пронзила стрела, разрубил топор. Ах вы, бах! Последним с неба ударил молот, вбивая голову дракона в землю. Кара Фемиды. Почти сразу же все оружие из света исчезло, и голову дракона прибили к земле две сияющие ладони, а прямо позади него возникла фигура женщины с мечом и весами в руках и повязкой на глазах. Поначалу она казалась совершенно спокойной, но стоило ей лишь заметить дракона, как ее лицо ожесточилось, и меч резко вознесся к небу, в дух. Кажется, в этот удар была вложена вся сила женщины, до того он вышел чудовищной силы. Голова дракона не просто была отрублена, ее аж отбросило вместе с телом, а на месте удара осталась целая пропасть, уходящая вглубь насколько хватало взгляда. И все это сделала маленькая жрица, лишь указав на дракона двумя пальцами. Что ж, раз болтовня уже всем надоела, а магия любви и дружбы оказалась бессильна, я перейду к последнему методу борьбы со злом. Спрятав руки в рукавах, монах одним резким размашистым движением извлек из них гигантскую шипованную дубину и меч, так и источающие ауру смерти. Старому доброму ультранасилию, тупая ящерица, невольно промелькнула в голове владыки демонов, прежде чем его мир потух.